Глава 35. Как я обрел мир и покой в Масквеше на реке Монангахила. Принц, с западным бризом пришел твой успех. Суда с ценным грузом уже на стоянке. Мы шлем их тебе, но лучше их всех свободная юная девушка Янки. Скверно делать континент 500-мильными прыжками, однако после свиней и быков в Чикаго я почувствовал, что глоток свежего воздуха пойдет мне на пользу. В наши дни вся жизнь Соединенных Штатов, словно дверь, подвешенная на петлях, вращается вокруг Чикаго. Уж будьте уверены, в крохотных штатах Новой Англии поездку в Пенсильванию назовут путешествием на запад, но граждане с широким кругозором, кажется, начинают отсчитывать западную долготу от Чикаго. Говорят, что лет через 20 центр населенности, заштрихованное пятнышко на карте переписи, подвинется еще дальше, а еще через 20 окажется на Тихоокеанском побережье. Еще столько же Америке будет угрожать перенаселение, и тогда ждите неприятностей. Ведь люди, которым придется потесниться, потребуют промышленных товаров по самым низким ценам, и голоса в защиту покровительственной пошлины, которую ввели, как утверждают, благодаря земному изобилию, внезапно замолчат. В настоящее время именно фермеру приходится платить за такую роскошь, как дороговизна. В стародавние времена, когда кругом расстилались девственные земли, которые плодоносили, словно сады Эдема, он платил и не жаловался. Теперь же свободной земли осталось немного, возделанные акры требуют дорогостоящих удобрений, и фермер начинает задавать вопросы. К тому же великая американская нация, то есть ее граждане, не отказывают себе ни в чем и очень редко возвращают в кладовые природы то, что взяли у нее взаймы. Американцы хватают все, что подворачивается под руку, и идут дальше. Однако продвижение почти завершилось, и грабеж неминуемо прекратится, а федеральному правительству придется учреждать невиданный доселе департамент по охране лесов. Тогда те, которые привыкли беспрепятственно размахивать топором, жечь и калечить леса, начнут шумно с выстрелами протестовать против покушения на их права. Вырастет негритянское население, и с ним придется считаться. Промышленникам придется удовлетвориться меньшими барышами, и с ними тоже придется считаться. Железные дороги перестанут хозяйничать на отхваченных ими территориях, и с ними опять же придется считаться. Такое положение вряд ли встретит всеобщее одобрение. Да, то будет спектакль, достойный внимания. Многочисленная рубящая с плеча нация, словно жеребенок, который стартовал по свежему скаковому кругу, будет снята с дистанции грубой рукой жокея необходимости. Америке не миновать волнений, когда несколько десятков миллионов повелителей узнают, что в результате деятельности их собственного правительства быстро иссякает изобилие природы страны. Чтобы продлить благоденствие, американцам придется взяться за скрупулезное разрешение каждой отдельной проблемы, начиная с организации труда и кончая финансами, и переделывать все терпеливо и без бахвальства. Однако сейчас они думают, что завтра будет таким же, как и сегодня. А если поспорить с ними, то ответят, что сама идея демократии не допустит застоя. Они верят в это, а личности, наименее осведомленные, подкрепляют свою убежденность любопытными ссылками на деспотизм, который якобы господствует в Англии. Конечно, это чистейшей воды провинциализм. Однако выслушивать все это довольно забавно, особенно когда сравниваешь теорию с практикой, главным образом пистолетной, как о ней пишут американские газеты. Я старался изо всех сил выяснить, откуда все-таки управляют страной. Во всяком случае, не из Вашингтона. потому что федеральное правительство никак не может привести к повиновению штаты и занимается лишь организацией почтовой службы и сбором одного-двух федеральных налогов.